Глава 28. Снова наладилась странная рутина их маленькой семьи. Утром Киара отвозит дочерей в веселые дни, потом встречается с учениками в кафе «Терновник», чтобы провести урок английского. Это была идея Диего. Он предложил перенести свою работу в языковой школе на после обеда, а по утрам в те дни, когда в Эдеме не его смена, заниматься с ней английским. Страницы его учебников теперь испещрены мелкими записями и пояснениями. Тексты помечены маркером, уголки загнуты. Киара чувствует его настрой, ему действительно нужен английский. Она начала давать уроки и другим, в основном друзьям Диего и людям, откликнувшимся на ее рекламное объявление на сайте Gym3IE, которое звучало так: «Профессиональный учитель английского ищет учеников для частных занятий». Она не упомянула в объявлении, что занятия будут проходить с младенцем на руках, но Ноа ведет себя спокойно, и никто из желающих учить язык, кажется, не против его присутствия. По средам она дает уроки Марии, которая хочет стать бухгалтером и настаивает на том, чтобы Киара диктовала ей длинные списки цифр для транскрибирования. По пятницам Киара учит Абдула, парня, который мечтает изучать медицину, но при этом никак не может разобраться в том, что такое причастие прошедшего времени. После утренних уроков в Терновнике она забирает девчонок и ведет их или в парк, или в библиотеку, или в Лоу-Лоу-Таун, в зависимости от погоды. На ужин она что-то готовит в рисоварке в гостиничном номере. Вечерами, в те дни, когда ей не нужно вести детей к Райану, они стоят в очередях возле потенциальных домов. После того, как дети ложатся спать, Киара звонит маме и Шинейд, слушает очередной урок ирландского на диске, мониторит сайт поиска жилья. Она серьезно ищет дом для себя и детей вот уже 3 месяца. Количество домов, предлагаемых в аренду в Дублине, падает буквально каждый день. Ночами ей снятся дома. Она вспоминает тот рассказ Рэя Брэдбери, в котором дом продолжает функционировать уже после того, как его покинули жильцы. Тик-так. 7 часов. 7 утра. Вставать пора. Примечание. Строчка из рассказа Рэя Брэдбери «Будет ласковый дождь» в переводе Жданова. Киара ищет фотографии домов, поглощенных природной стихией. «Что будет, если ты не найдешь себе дом?» Разговаривая с людьми с 5-го этажа гостиницы, она узнала, что некоторые годами живут во временном жилье. Растя 3 детей в одной комнате, где совсем нет места для игр и даже для того, чтобы научиться ходить, в какой-то момент она окончательно и бесповоротно утратит что-то внутри себя, в какой-то момент станет совсем поздно, даже если ей удастся найти дом. Однажды вечером Кэти стучится в дверь и протягивает ей целлофановый пакет с детской одеждой. «Это от Алекс». «Алекс? Как она?» — спрашивает Киара, прикрывая дверь за собой. «Я написала ей сообщение, рассказала, что ты родила мальчика. Она передала этот пакет с мамой». Глаза Кэти наполняются слезами. «Она-то знает, как сильно нужны тебе эти вещи». Киара присаживается на корточке в коридоре и осторожно вынимает сложенные одежки из пакета. Кофточки нежно-голубого цвета, маленькие темно-синие комбинезончики, пижамы с кроликами. Постиранные и выглаженные, все выглядит как новое. «Помоги ей, Господи», — говорит Кэти, высмаркиваясь. «Она все еще, «Да». «Думаешь, она когда-нибудь...» «Она думает об этом». Сегодня в Лоу-Лоу-Тауне более шумно, чем обычно. Еще чуть-чуть, и можно будет говорить о коллективной истерике. Родителям приходится кричать, разговаривая друг с другом. На улице она наверняка почувствует себя, как после ночного клуба. Голос охрип, в ушах звенит. Одно не самое приятное отличие — трезвое, как стеклышко. «Дети устали», — говорят вокруг. «Это все долгие выходные, развлечения на День Святого Патрика, накопилось возбуждение». Логично. Уставшие взрослые падают без сил. Уставшие дети от 2 до 4 бесятся до полного изнеможения. Ноа на руках у Киары крутит головой и наблюдает за происходящим. Он немного набрал вес и стал пухленьким. Ножки с перетяжками, как у мистера Мишлена, круглые щечки и светлые волосики, которые собираются в крошечные прятки на макушке. Он научился улыбаться младенческой беззубой улыбкой. «Он спит?» — — спрашивает ее мама в Лоу-Лоу-Тауне. «Как он у вас вообще спит?» «Пешая экскурсия в мире музыки», — говорит Оливер. «Участники надевают наушники и слушают составленный нами плейлист, а мы тем временем вводим их по Темпл-бару. А еще мы через пару недель будем выступать на площади Митинг-хаус-сквер с моей супружницей. Приходи». «И она будет делать фокус с коробкой?» «Ага, это же ее коронный номер. Кстати, если ты не против, можно Руби сядет рядом с тобой? Вот, посмотри фотки». «Это вот мы в Бурине. Круто». Оливер показывает Киаре фотографии на экране смартфона. «А это моя жена». Женщина с довольно широкими плечами. Как она помещается в коробку? Вечер четверга. Вместе с девчонками она выскакивает из машины, чтобы Ноа не замерз, пробегает по подъездной дорожке и звонит в звонок. Райан открывает дверь, смотрит через ее плечо. «Где он?» «Заснул». Киара старается не встречаться с ним взглядом. Он проснется, если я его потревожу. В креслице ему уютно. Райан складывает руки на груди. Рот — тонкая злая линия. «Ты хочешь, чтобы я поверил, что каждый раз в это самое время мой сын или какает, или истерит, или спит?» Киара опускает взгляд на замшелую дорожку. «И каждый выходной, когда они должны ночевать у меня, дети подхватывают какой-то вирус». «Но это правда. У всех троих был ротавирус, ты сам прекрасно знаешь. Я не догадывалась, что ты мечтал всю ночь вытирать рвоту и бороться с поносом». На его лице отвращение. Он быстро оправляется. «Все ясно. Если ты не позволишь мне оставлять у себя с ночевкой всех детей, включая сына, я снова пойду в суд. Мой адвокат говорит, я могу подать жалобу. Тебе может грозить или серьезный штраф, или даже тюремное заключение». Киара изображает смех. «Тюремное заключение? Вот уж сомневаюсь». «Так сказал мой адвокат. Можешь проверить». «Мне пора заняться Ноа». «Ночевка положена мне по суду. Это предписание, обязательное к исполнению». «Хорошо. Ладно. И я добьюсь своих ночевок. Это мое окончательное решение». Вечер пятницы. Киара медленно ползет через пробки в район Ратмайнс, чтобы посмотреть коттедж в самом центре георгианского квартала. Это бывший домик смотрителя парка, низкий, словно желающий спрятаться от взгляда окружающих его с четырех сторон домов. Однако в нем по-домашнему уютно, кухня, отделанная камнем, большое эркерное окно. Здорово было бы здесь жить. Женщина, которой еще нет 30, с короткой стрижкой и крупными висячими серьгами, показывает Киаре огород за домом. Проводит пальцами по кустикам мяты, тмина, лаванды. Проводит всех в ванную комнату с большой ванной на четырех ножках. Демонстрирует камин и торфяные брикеты для растопки, уложенные в плетеные корзины. На подоконниках горят ароматизированные свечи. Пламя дрожит на сквозняке, едва ощутимо пахнет корицей, а еще плесенью и сырыми кухонными тряпками. «Будем на связи», говорит женщина и улыбается, когда Киара с детьми скрывается в ночи. А потом Киара замечает очередь. Невероятно длинную очередь из людей, которые продвигаются вперед под шепот смоковниц. Снова оказавшись в офисе, Киара прекрасно понимает, что ее голос звучит несколько истерично. «Мне сказали, что мне позвонит инспектор по размещению. Мне так никто и не позвонил. Никто не позвонил. Я все дома объездила, все, что нашла на сайте по поиску жилья. Мне нужен какой-то дом для этих детей. А еще для судьи, если нам опять придется перед ним предстать». «Подождите секундочку, я проверю». Женщина за стеклом разговаривает с акцентом, распространенным в Дерри. Киара невольно вспоминает прогулки по парку Святого Колумба, вид на реку Фойл в просвет между желтыми кустиками дрока. Ее внезапно охватывает сильное желание завести разговор, попробовать стать ближе к маме и Шинейд, произнеся в беседе с этой незнакомкой служащей название пляжей и улиц, местные фамилии. Но за спиной женщины из Дерри вышагивает менеджер, и в приемной полно людей. «Вам положена субсидия на оплату жилья с того момента, как вы попали в список претендующих на социальное жилье, говорит женщина. «Заполните вот эту форму. Срок оформления — около 3 месяцев». «3 месяца? Ясно, хорошо. и потом я начну искать нам дом, и арендодатели без проблем берут оплату в счет этой субсидии. По закону они не имеют права отказать. Все есть вот в этой брошюре. Удачи вам. Следующий. Уйти из здания быстро не получается. Элла хочет в туалет, но потом отказывается садиться на унитаз. Слишком высоко, я в него упаду. Потом Ноа пачкает подгузник, и его смена буквально портит настроение на весь день. Потом дочки резко проголодались, и им срочно нужны рисовые хлебцы, а у Киары их, как назло, не осталось. Когда она, наконец, переходит через дорогу, кто-то касается ее руки. Киара видит раскрасневшееся лицо служащей из Дерри. «Можно вас на секундочку?» Она кивает головой в сторону небольшой забегаловки на углу. «И можно ли девчонкам по шарику мороженого?» Ее зовут Лоррейн. У нее всего 20 минут времени, и 10 из них они тратят на разговор про Дерри. Она знакома с соседями тети Сары, семьей Хигарти, ходила в одну школу с их старшим сыном. Они наблюдают, как Ноа гулит у Киары на руках. А я... Глаза стали голубыми, изумительного оттенка. Волосы вихрятся вокруг родничка на его головке. Девочки ведут себя тихо, заняты мороженым. Лоррейн наклоняется к Киаре, выражение ее лица становится серьезным. «Кое-что нам не разрешают говорить в офисе, понимаете? Так вот, то, что я вам сказала про субсидию, нельзя сказать, что это неправда, но работает все совсем иначе. То есть арендодатели их не принимают. Тревожное чувство, хотя она не разочарована, даже не удивлена. Нет, принимают и обязаны это делать». Но многие предпочитают обойтись без этих заморочек, особенно если у них есть выбор. Если вам интересно мое мнение, это полный бред, потому что субсидия на оплату жилья выплачивается без сбоев и гарантирована государством. Однако такое жилье должно соответствовать определенным нормам. В нем постоянно проводятся проверки, а арендодатели вынуждены заполнять дополнительные бумажки. Лоррейн всплескивает руками. Понимаете? Никому не хочется делать лишних движений. Представьте себе, вот вы приходите на какой-нибудь просмотр со своей субсидией и детками за компанию, а следующим приходит какой-нибудь хрен, работающий в центре города. В Гугле или где-то там еще, черт их всех дери. А может быть, двое или трое ищут дом, чтобы поселиться там вместе и поменьше платить, хотя зарплаты у них такие, что у нас от таких голова бы кругом пошла. Ну или пара молодоженов, которые вынуждены снимать, пока строится их собственный домик в Белли черт знает где. Неважно. Медсестры, врачи, учителя. Две зарплаты — хорошие рекомендации. Понимаете, о чем я?» Киара представляет, как стоит у дверей очередного дома. То и дело, то высмаркивает носы, то греет ручки, то высчитывает что-то в голове. Она едва обращает внимание на офисные костюмы и юбки, которые окружают их. Новые машины, отбеленные зубы, обручальные кольца из белого золота. «Если у арендодателей есть выбор...» Они скорее сдадут дом кому-то другому, не мне. Лоррейн кивает, делает глоток кофе и морщится. Вы понимаете, какая сейчас ситуация? Рынок аренды жилья — полное сумасшествие. Домов строится недостаточно. Люди не могут взять ипотечный кредит. Все поголовно снимают. Софи слизывает капли мороженого со стеклянной креманки. Элла пускает малиновые слюни на слюнявчик с узором из котят. «Так что же мне делать?» «Возвращайся к мужу», — говорит тот голосок внутри. «Нужно вернуться. Смотри, что ты творишь со своими детьми. Хватит, наигралась. Ситуация безвыходная. Просто вернись домой. Было не так уж плохо. Вернись, вернись, вернись». Лоррейн приосанивается и торопливым голосом начинает перечислять, загибая пальцы с облупившимся темно-синим лаком и крупными кольцами. «Во-первых, надень свой самый сексуальный костюм. Я не шучу. Придумай себе мужа, если нужно. Оставь с кем-то детишек на часок-другой. Не упоминай свою субсидию. Продемонстрируй, что у тебя есть деньги на залог. Есть хорошие рекомендации с работы. Первые 3 месяца плати, как все обычные люди, скопленными деньгами. А потом, уже через несколько месяцев, просто сообщи, что тебе одобрили субсидию на оплату жилья». «Это точно не противозаконно?» «Нет, это не противозаконно. Небольшая уловка, и все. Что они тебе скажут? Отношения заканчиваются, обстоятельства меняются. Разве не так?» «Хорошо. «Вам кажется, это может сработать?» Надежда так мала, что она едва ее ощущает, как первое шевеление малыша в утробе. Первая робкая мысль. «Может быть, что-то получится?» Устный экзамен, часть вторая. Опишите место, которое очень важно для вас. Обязательно включите в свой рассказ, где оно находится, как выглядит и в чем заключается его особая важность. Диего смотрит на улицу сквозь окно кафе «Терновник» и рассказывает о квартире, в которой вырос, в тени часовни Святого Августина. Шпиль церкви был первым, что он видел, выходя из жаркого мрака с привкусом металла, который царил в метро Сан-Паулу. Он рассказывает Киаре, как тесно было жить в таких густозаселенных пространствах. В отдельно взятой квартире вещей, как в целом особняке. Киара размышляет над тем, носит ли каждый человек в душе эхо дома, в котором вырос. Создается впечатление, что теплая кухня, непрерывное бормотание телевизора, летние вечера на улице, мощёной плиткой, пыльные заправочные станции и ночной уют его детской квартиры — все это витает в воздухе над головой Диего. Он носит это тепло с собой. Деликатность и уважение близких, вовремя отведенный взгляд, игнорирование звуков. Все необходимое, чтобы человек знал и чувствовал. Здесь у него есть свой собственный уголок. Неужели и она в глубине души хранит террасный дом в городке на семи холмах, далекий свет домов? А как же ее дочери? Неужели и они пронесут гостиницу через всю свою жизнь? Даже когда они окончательно устроятся, неужели будут всегда держать под диваном нераспакованный чемодан? Вот о чем она разговаривает сегодня с Диего. Одно мгновение, и стрелка часов уже перескочила вперед. Только что было 10 часов, а 5 секундами позже уже 12, и ей пора забирать девчонок, а он собирает со стола учебники. Иногда он рассказывает про другие семьи, живущие в Эдеме, следы повседневности, которые он видит, убираясь в комнатах. Он слушает ее рассказы про дома, что ей довелось осмотреть, и однажды утром он протягивает ей свой смартфон. «Киара, посмотри этот дом. Как тебе?» Залитая солнцем гостиная, пол из сосновых досок, широкая лужайка. «Вот это дом так дом!» По выражению лица Диего, она понимает, что и он так думает. И район удобный. Кулмайн. «Ну что, я прямо сейчас им позвоню, как считаешь?» «Звони, звони», — говорит он и нежно сжимает ей предплечье. «Ведите себя хорошо, договорились?» Она стоит с Софи на коврике из жесткой соломы со словом «фолти», украшенным цветами. Примечание. «Фолти». В переводе с ирландского «добро пожаловать». Конец марта. Дни становятся длиннее. Воздух прохладен и сух. В вечернем небе над крышами по-прежнему угадывается голубой оттенок. Фонари только что зажглись и теперь сияют, как ярко-оранжевые леденцы. Киара едва влезла в свою лучшую юбку-карандаш. Помада, каблуки, блуза с треугольным вырезом, темно-синий пиджак, на котором уже не сходятся пуговицы. Под мышкой папка с залоговым взносом и рекомендациями с работы. Все наготове. Где-то неподалеку лает собака и гудит сирена скорой помощи. Киара чувствует, что дочери холодно в тонком розовом худи. Нужно было надеть на нее пальтишко. Элла и Ноа остались с Кэти, но Софи настояла на том, чтобы идти с мамой. Телефон. Это Райан отвечает на ранее отправленное сообщение. «Вечером в субботу меня устраивает. Но если ты не оставишь их на ночь, я точно пойду в суд и сообщу, что ты препятствуешь моему общению с детьми». Открывается дверь. На пороге стоит мужчина в костюме такого же серого цвета, как его сидеющие волосы. «Вы на просмотр? Пожалуйста, проходите». Из глубины дома доносятся голоса. Громкий смех, шарканье ног по полу. Это, разумеется, другие претенденты. Внутри, на удивление, светло. Во всех комнатах зажжен свет. Так бывает, когда что-то стряслось посреди ночи. В холле пахнет влажными полотенцами и прохладой с легкой примесью недорогого освежителя воздуха. Агент то и дело поднимает ручку, которая иногда щелкает и произносит что-то вроде «в отличном состоянии» и «идеальная планировка». Над диваном висит картина. Женщина на пляже идет босиком по воде, опустив голову вниз, так что волосы спадают на глаза. Под ней досками апельсинового дерева прикрыто место, где когда-то был камин. Софи тянет Киару за рукав. «Мамочка, это для того, чтобы люди через трубу на крышу не вылезали?» Мужчина смеется. «Какая ты помощница! У меня дома двое таких же помощников. Не соскучишься». «Это точно. Ну, пойдемте наверх». Комнаты ярко освещены лампочками без люстр, их длинные тени ложатся на голые стены. Мужчина рассказывает про комнаты, используя клише вроде «просторные» и «идеально расположенные». Киара немного сбита с толку. Комнаты кажутся гораздо больше, чем в объявлении. Почему? Она чувствует, как улыбка гаснет у нее на губах. «А мебель здесь будет? Хотя бы кровати?» Киара вдруг осознает, что квартира совершенно пуста. Выцветшие прямоугольники и круги на стенах в тех местах, где когда-то были предметы обстановки. «Ой, мы не знали, будут ли нужны кровати», — говорит мужчина, потирая шею, после чего складывает руки на груди. «Решили сначала посмотреть на заинтересованных в аренде». Киара встречается с ним взглядом и вздыхает. «Но мы можем найти вам кровати. Это не так уж сложно. Но если мы вынуждены будем обставлять квартиру, придется пересмотреть и арендную плату, не так ли?» «Из Фада Инбода, Нахмин Касан. Длинна та дорога, в которой нет поворотов». Она сминает в ладони пакетик с сахаром, а потом кладет его обратно в чашу. «Найди свой путь домой». Киара ждет Диего у окна в кафе «Терновник», снова просматривая сайт поиска жилья «Дафт». Студия в Ратмайнсе. Кабра — террасный дом с желтой входной дверью. Дом на две квартиры в районе Долфинс-Барн с покрытой пылью араукарией в палисаднике. Все эти дома она уже посмотрела и не получила ответа. Только что разместили еще одно объявление. Киара задает свой коронный вопрос. «Можно ли посмотреть?» Мысленно она все время возвращается к тому дому, который посетила последним. В своих фантазиях она уже полностью его обставила. «Разумеется, кровати. Могу же я как-то приобрести кровати?» Фотографии на холодильнике. Мысли об этом доме не дают ей спать ночами, как бывало когда-то давно, когда она влюблялась. Тогда она лежала без сна и мечтала о Райане, не могла заснуть. Это было еще до ее переезда в Ирландию. Лежала в темноте с горящими от усталости и желания глазами. «Что стряслось?» Перед самым приходом Диего звякнул телефон. Ее глаза наполнились слезами. «Ты в порядке, Киара?» — спрашивает он, прикасаясь к ее плечу. «Мне не достался тот дом!» — Киара утирает слезы. Она сама не ожидала, что так расстроится, не осознавала того, как сильно хочет жить в этом доме, или того, как сильно позволила себе надеяться. «Киара», — говорит Диего, — «мне очень жаль. Арендодатели — козлы. Ты найдешь другой дом». «Диего, я тут подумала, ты мог бы кое-что для меня сделать, чтобы мне помочь?» Она утирает нос, смазывает следы потекшей туши. «Конечно, что сделать?» Она выпрямляется, поправляет волосы. «Есть еще один дом. Мне он просто необходим. Так вот, ты не мог бы притвориться моим мужем. Всего на полчаса». «Мужем?» Он для нее как громоотвод. В голове шумит. Бесконечные беспокойства, предсказуемые провалы. Она ловит себя на том, что ищет его взгляд. Так хочется на кого-то опереться, найти точку равновесия. Бывают такие моменты, когда она учит его новому слову, а он внимательно изучает ее лицо, копирует положение губ. И тогда ей так хочется стать ближе, коснуться его рта. Теперь всю неделю она ждет их занятий. И сейчас она все это разрушит. «Диего, обещаю, все пройдет быстро. Инсценировка для арендодателя, чтобы мне сдали этот дом». Он отстраняется, смеясь. «А потом ты въедешь, а я нет?» «Скажу, что мы расстались». «Какой короткий брак, какая трагичность». «Диего, мне очень неудобно, но этот дом мне нужен буквально позарез. Все будет хорошо. Скажем, что ты работаешь на Google или на Facebook». Примечание. Facebook. Владелец Meta Platforms Incorporated. признана экстремистской организацией на основании решения Тверского районного суда города Москвы от 21.03.2022 года, и ее деятельность запрещена на территории Российской Федерации. Выбирай, что тебе больше нравится. Я могу выбрать между Гуглом и Фейсбуком? Трудный выбор. Обе отличные компании. А они нанимают бразильцев с плохим английским? Диего качает головой, улыбается. Киара, я не буду притворяться твоим мужем. Ты найдешь дом. Все будет хорошо. Why to the bank?